Глава 11. Горбатова могила исправит. Предположим, его услышали. Допустим, условно простили, и лето 1931 года должно было стать в судьбе Платонова переломным. Прежнему писателю суждено было умереть, а новому, если будет на то дозволение и снисхождение верховной власти, родиться и последующей литературной деятельностью искупить грехи. Насколько искренне было это заявление и в какой степени реализовано, речь об этом пойдет дальше, но прежде обратимся к загадочной фразе из первого неправленного варианта платоновского письма в редакции «Правды» и литературной газеты. Ниже подписавшийся отрекается от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных. С напечатанными все более или менее понятно. А вот с ненапечатанными, казалось бы, зачем было вообще о них упоминать? Как показали недавно рассекреченные документы, если это была предосторожность, то не излишняя. Больше всего Платонов мог опасаться за судьбу Чевенгура, о существовании которого в литературных кругах было хорошо известно. Так, 13 января 1932 года в ОГПУ поступило следующее донесение, одинаково примечательное и по своему содержанию, и по степени опасности для объекта наблюдения. Платонов, писатель молодой, довольно одаренный, но чем-то крепко ущемленный при советской эре. Я не удивился бы, если бы узнал, что родители Платонова были купцы, кулаки или офицеры, и что с ними поступлено сурово. Так вражда Платонова в его произведениях хлещет из каждой буковки. Необходимейше следует иметь для выводов его роман размером в 24 печатных листа под названием «Чевенгур». Был роман в читке в МТП, Московское товарищество писателей. За напечатание романа выступили коммунисты Парфенов, Кудашев и еще кто-то. Кажется, даже Артем Веселый. Но не ручаюсь. Роман, надо прямо признать, отклонен беспартийными. Фракция не сумела себя показать. Фракция оказалась стыдно слабой для такой простой вещи, как доказать автору, что он контрреволюционен от начала до конца. Роман «Чевенгур» настолько характерен, что его надлежало бы напечатать на ротаторе в 100 экземплярах и дать почитать нашим вождям, может быть, вплоть до товарища Сталина и других. Эта вещь редчайше острая и редчайше вредная. И мне почему-то кажется, что эта вещь еще может наделать скандалов. Лучше было бы купить эту вещь у автора и законсервировать ее лет на 10. Платонов, повторяю, неисправимо консервативен и человек чужой. Тут, что называется, не убавить, не прибавить. И можно было бы много отдать за то, чтобы узнать, кто был автором этих энергичных, абсурдных, разумных и, по-своему, точных и одновременно фантастических строк. Но вот вопрос. От какого еще наследия отрекался затравленный писатель? Из наиболее значительных, законченных, но не напечатанных произведений, помимо «Антисексуса», эфирного «Тракта», «Чевенгура» и «Котлована», к лету 1931 года Платоновым был написан ряд вещей и, прежде всего, пьеса «Шарманка» с предельно резкой и критической картиной повседневной советской жизни, рубежа десятилетий и идеи столкновения двух цивилизаций — советской и западноевропейской. Последняя в лице ее представителей, датского профессора-пищевика Эдуарда Валькирии Гансона Стервитсена и его дочери-певицы Сирены, выступает не столько в качестве объекта критики и самокритики, хотя и это здесь было. У нас в Европе много нижнего вещества, но на башне угас огонь. Сколько своего рода экспертом и оценщиком того, что происходит в Советской России, и что же есть настоящая ударная душа социализма, за который иностранцы прибыли на советскую землю, готовые платить за эксклюзивный товар валютой. Введение чужеземцев в качестве представителей приемной комиссии было новым, отражавшим изменившиеся исторические условия поворотом. В Чевенгурии и Котловане экспертизой занимались сами строители страны — Дванов и Ващев. А что касается драгоценной надстройки социализма и его единственной души, то таковой в пьесе оказалась бескомпромиссная девочка по имени Мюд, чье имя расшифровывается как «Международный юношеский день». Другой претендент на эту роль — мечтательный соратник Мюд, бродячий культработник с музыкой и изобретатель Алеша, создавший железного человека Кузьму, на революционной высоте не удерживается, ибо хотел героя сделать, а он сломался. И под напором замучивший местную массу сволочи, заведующего кооперативной системой Щёева и его заместителя Евсея, под их требованием письменно признать себя классовым врагом, падает, публично называя себя жалким заблужденцем, ошибочником, двурушником, присмиренцем и еще механистом, и получает за это от Стервитсена суровый, но справедливый приговор. Это брак, а не надлежащая настройка. Нам полезны лишь горячие, беззаветные герои. Слова датчанина прозвучали тем трагичнее, что всего через несколько месяцев после написания пьесы «Шарманка» Платонову самому пришлось публично признавать ошибки перед судом советской литературной и партийной общественности. В координатах платоновской биографии сцена суда над оступившимся пешим большевиком, когда собрание требует, чтобы Алеша отрекся от своего безобразия, называет его врагом, фашистом, вредителем и изменником, и ничего не член Алеша, согласно авторской ремарке, стоит окруженный всеобщей враждой. Он тоскует и растерян. Он не знает, как ему дальше жить. Кажется, написанный уже после событий лета 1931 года. Хотя «Шарманку» датируют октябрем-декабрем 1930-го, или же наполнены их предчувствием как самым горьким и верным пророчеством надвигающейся личной катастрофы. И все же Платонов писал «Шарманку» не для того только, чтобы изобразить трагедию сломленного, примирившегося перед фактом художника. «Зачем ты испугался этой гнусной прослойки? Ведь я осиротею без тебя», — восклицает Мюд, и здесь есть нечто предвосхищающее мотивы «Мастера и Маргариты» с измученным героем-творцом, сильной, любящей женщиной и выносящим приговор всесильным иностранцам. Помимо этого, а вернее прежде всего, речь в пьесе шла о важнейших моментах жизни страны, о вновь наступившем голоде, голодные детские лица, глядящие в окно учреждения, и голос девочки: «Дядь, дай кусочек, нам хоть невкусное, хоть мутного». О бесхозяйственности, вредительстве и одновременно безумных темпах индустриализации, приводящих к уничтожению народа. В стране принимается решение о строительстве дирижаблей. Не случайно «дирижабль» было одно из первоначальных названий «Шарманки». Но характерна реплика одного из персонажей: «Нам дирижабль в виде тары нужен. У нас кадушек нету». Можно предположить, что при всей любви Платонова к технике призыв к переводу народной энергии с небес на землю от высоких устремлений энтузиаста Алеши «Я люблю больше всего дирижабль». Я все думаю, как он взойдет над бедной землей, как заплачут все колхозники вверх лицом, и я дам ревущую силу в моторы, весь в слезах классовой радости. К практичной, реально необходимой и полезной деятельности единственного толкового работника с говорящей фамилией Опорных, озабоченного тем, что все, как это говорится, летит, прет, плывет и растет, а у нас тары нет, составляет одну из фуфаевских идей пьесы. Однако, если шарманка даже при условно благополучном окончании, рифмующемся с финалом города Градова, то есть упразднением злостного кооператива в пользу добычи природного газа, откуда, надо полагать, и пошел «Газпром», была заведомо неподцензурна и содержала в себе политический градус неразведенного медицинского спирта, особенно когда драматург обращался к голосу осовеченной толпы, выкрикивающей «Следите друг за другом! Не доверяйте себе, никто! Считайте себя для пользы дела вредителем! Карайте сами себя в выходные дни!» То другие произведения тех лет — либретто-машинист, незавершенный сценарий о Ленинградском заводе имени Сталина, а также ряд очерков и, наконец, первая часть технического романа, получившая название «Хлеб и чтение», выглядели несколько менее крамольными. Судьба последней рукописи особенно примечательна. Весной 1932 года был арестован по делу сибирской бригады заведующий редакцией «Красной Нови» Николай Иванович Анов. Писатель-сибиряк, человек независимых взглядов, с огромным уважением относившийся к Платонову и пытавшийся на деле ему помогать. Для таких людей, как Андрей Платонов, впрок, Анов аванс из земли выскребывал. Кстати, Платонова он среди сибиряков всячески популяризировал, называл новым Гоголем, показывал на допросе арестованный вместе с Ановым поэт Павел Васильев. И если учесть, что Анов был настроен по отношению к коллективизации и вообще к проводимой Сталиным политике весьма враждебно, то его симпатия к автору «Котлована» многое объясняет в мировоззрении самого Платона. При обыске на квартире у Анова изъяли несколько платоновских рукописей: «Ювенильное море», 14 красных избушек, фрагменты Чевенгура и технический роман. В начале 1990-х годов они были обнаружены исследователем Виталием Шанталинским в архиве КГБ. И тогда же технический роман увидел свет. Долгое время считалось, что это произведение есть расширенный вариант рассказа «Родина электричества», написанного якобы в 1926-27 годах, а опубликованного в 1939-м. Однако, как убедительно показала Корниенко, на самом деле движение носило обратный характер. И сначала была написана первая часть технического романа «Хлеб и чтение», согласно авторской датировке в 1931 году, а по уточняющему предположению исследовательницы в первой половине этого года, то есть как раз накануне большевистского погрома. А уже потом, в 1939-м, «Родина электричества». В отличие и от «Котлована», и от «Шарманки», и от «Хроники впрок», технический роман — произведение историческое, ностальгическое, посвященные вольной и прекрасной юности автора, когда революция была как пространство, открытое, свободное, но еще не заполненное. И это тем важнее подчеркнуть, что фактически именно этот роман стал для своего создателя не столько идеологическим, сколько психологическим, личностным выходом из котлована. Не в будущее, которое еще неизвестно, каким будет, кто до него доживет и в нем воскреснет, а в прошлое, в те времена, когда молодой Андрей Платонов был счастлив и полон сил, а на земле стало тихо, и начали пахать, сеять и трудиться сами на себя, и сила уставшего народа опять скоплялась внутри его. Это не значит, что автор стремился революционное прошлое романтизировать или идеализировать, но все же именно в нем он искал и находил духовную опору. Когда на рубеже 1920-30-х народная сила вновь начала убывать и трагедии этого истощения были посвящены и «Котлован», и пьеса «14 красных избушек». Написанный во временной промежуток между этими трагическими вершинами технический роман стал своеобразным платоновским возвращением в начало 20-х годов в город Ольшанск и его окрестности, в которых угадываются Воронеж и Воронежская губерния, а главные герои его, Семен Душин и Дмитрий Щеглов, живут в окружении тех людей и идей, что наполняли жизнь молодого журналиста, поэта и мелиоратора Андрея Платонова. Как и в случае с героем хроники «Впрок», поэтическую, литературную составляющую автор из биографии своих героев сознательно устраняет. Они не писатели, не поэты, хотя Душин и сотрудничает с газетой «Красная губерния», но исключительно как журналист. Они бывшие рабочие, в гражданскую войну бойцы железнодорожных войск Красной армии, а в мирное время студенты, инженеры, молодая советская техническая интеллигенция, вооруженные умы пролетариата, друзья и соратники, единомышленники. Но по ходу действия романа все острее делается разница между одержимым революционной любовью к дальнему, уверенному в торжестве своего сознания над бедным таинственным сердцем Душиным и исполненным любовью к ближнему Щегловым, который с робостью и внимательным удивлением рассматривал людей и весь всемирный вид, еще не имея какого-либо сознательного желания и собственного характера, и не стремясь ни к господству, ни к наслаждению.